Та же самая, что и на коробке. Умерший следователь, предшественник Финли. Повесился в феврале. Должно быть, собирал оружие. Это не был его табельный пистолет. Ни одна полиция в мире не разрешит использовать на работе подобную пушку. К тому же слишком тяжелую. Я зарядил огромный пистолет покойного следователя 8 патронами. Остальные оставил в коробке, а коробку бросил на пол машины. Дослал патрон в патронник и поставил пистолет на предохранитель. Как мы говорили в армии, оружие готовое и запертое. Позволяет сберечь решающую долю секунды перед выстрелом. Возможно, спасти жизнь. Я убрал пистолет в отделанный ореховым деревом бардачок Бентли. Он поместился с трудом. Затем я посмотрел на двоих мексиканцев. Они по-прежнему сидели в машине и следили за мной. Мы переглянулись, разделенные 75 ярдами. Мексиканцы сидели расслабившись, уютно развалившись на сиденьях, но они спускали с меня глаз. Выйдя из Бентли, я запер машину. Поднялся по ступеням и потянул дверь. Оглянулся на коричневый седан. Мексиканцы не двинулись с места, продолжая следить за мной. Роско сидела за своим столом, разговаривая по телефону. Она махнула рукой. Возбужденно. Подняла руку, предлагая мне подождать. Я следил за дверью в кабинет, моля Бога о том, чтобы Тил вернулся не раньше, чем Роско закончит разговор. Мэр появился в тот самый момент, когда она положила трубку. У него было побагровевшее лицо. Он был чем-то взбешен. Принялся расхаживать по дежурному помещению, громко стуча по полу тяжелой палкой. С раздражением взглянул на пустую доску. Высунувшись из своего кабинета, Финли кивнул мне, приглашая зайти. Поймав взгляд Роско, я пожал плечами и пошел узнать, что случилось. «Что у вас произошло?» — спросил я. Финли рассмеялся. «Я довел его до белого коленя. Тил спросил, какую машину мы искали. Я ответил, что ничего мы не искали. Мы сказали Бейкеру, что поедем перекусить на моей машине. Он не расслышал и решил, что мы едем искать какую-то машину». «Берегись, Финли», — сказал я. «Эти люди готовы пойти на все. Игра идет по-крупному». Он пожал плечами. «Иначе я сойду с ума. Должны же быть у меня свои маленькие радости, правда?» Финли остался жив, прослужив 20 лет в Бостоне. Возможно, он переживет и это. «Что слышно от Пикара?» — спросил я. «Вы с ним связывались?» «Ничего. Он пока выжидает». «Как ты думаешь, он мог прислать сюда двоих людей, наблюдать за происходящим?» Финли уверенно покачал головой. «Об этом не может быть и речи. Сначала он обязательно предупредил бы меня. А что?» «За участком следят двое», — сказал я. «Приехали минут 10 назад, в простом коричневом седане. Вчера они были у дома Хаббла, а сегодня катались по городу, расспрашивая обо мне». Финли снова покачал головой. «Это не люди Пикара. Он обязательно предупредил бы меня». Роско вошла в кабинет и закрыла за собой дверь. Оставила руку на ручке, словно Тил мог ворваться следом за ней. «Я дозвонилась в Детройт», — сказала Роско. «Это был Понтиак, доставленный 4 месяца назад. Крупный заказ для фирмы проката. В Детройте обещали проследить путь этой машины. Я попросила сообщить ответ Пикару в Атланту. Быть может, в фирме проката смогут сказать, кто и где взял эту машину. Возможно, это нам как-то поможет». Мне показалось, что Джо стал чуть ближе, как будто я услышал слабое эхо. «Замечательно», — сказал я. «Отличная работа, Роско. Сейчас я уезжаю, встретимся в 6 вечера. А вы держитесь вместе, хорошо? Приглядывайте друг за другом». «Куда ты направляешься?» — спросил Финли. «Собираюсь прокатиться за город». Я вышел из кабинета, толкнул дверь, посмотрел на дорогу. Коричневый седан был на месте, в 75 ярдах. В нем по-прежнему сидели двое, смотрели на меня. Я подошел к Бентли, открыл дверь и сел за руль. Выехал со стоянки и свернул на шоссе. Не спеша, спокойно. Медленно проехал мимо седана и направился на север. В зеркало я увидел, что седан тронулся с места, развернулся и поехал за мной. Набрал скорость и пристроился следом за Бентли. Как будто я тащил его на длинной невидимой веревке. Я сбрасывал скорость, и седан сбрасывал скорость. Я прибавлял скорость, и седан прибавлял. Как будто мы играли в какую-то игру».